«Это у вас в книге?» — спросил Василий Иванович. «Нет, в книге у меня еще ничего нет. Посудите сами, можно ли было что писать? Дорога, избы, смотрители — все это так неинтересно, так прозаически скучно. Прав, записывать было нечего, даже если бы и всю спину не ломало. Да вот мы доедем до Владимира и пообедаем», — заметил Василий Иванович. «Столица Древней Руси, порядочный трактир, золотые ворота, только дорого дерут. Ну, пошел же кучер». «Эх, барин, видишь, как стараюсь, видишь, дорогу как исковеркала. Ну, сивенькая, ну, вывези, матушка, у ваш господ, ну!» Наконец вдали показался Владимир с куполами и колокольнями, верным признаком русского города. Сердце Ивана Васильевича забилось, Василий Иванович улыбнулся. «В гостиницу!» — закричал он. Ямщик приосанился. «Ну, сивенькая, теперь недалечко, эхма!» И ямщик ударил по чахлым клячам, которые по необъяснимому вдохновению, свойственному только русским почтовым лошадям, вдруг вздернули морды и понеслись, как вихрь. Тарантас прыгал по кочкам и рытвинам, подбрасывая улыбающихся седоков. Ямщик, подобрав вожжи в левую руку и махая кнутом правой, покрикивал, только стоя на своем месте. Казалось, что он весь забылся на быстром скаку и летел себе напропалую, не слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда русского народа. Наконец показались ветряные мельницы, потянулись заборы, появились сперва избы, потом небольшие деревянные домики, потом каменные домы. Путники въехали во Владимир. Тарантас остановился у большого дома на главной улице. «Гостиница!» — сказал ямщик и бросил вожжи. Бледный половой в запачканной белой рубашке и запачканном переднике встретил приезжих с разными поклонами и трактирными приветствиями и потом проводил их по грязной деревянной лестнице в большую комнату, тоже довольно нечистую, но с большими зеркалами в рамах красного дерева и с расписным потолком. Кругом стен стояли чинно стулья, и перед оборванным диваном возвышался стол, покрытый пожелтевшей скатертью. «Что есть у вас?» — спросил Иван Васильевич у полового. «Все есть», — отвечал надменно половой. «Постели есть?» «Никак нет». Иван Васильевич нахмурился. «А что есть обедать?» «Все есть». «Как все?» «Щис, супс, биштекс можно сделать». «Да вот на столе записка», — прибавил половой, гордо подавая серый лоскуток бумаги. Иван Васильевич принялся читать. «Обед. Первое. Суп-липотаж. Второе. Говядина, телятина с циндроном. Третье. Рыба. Раки. Четвертое. Соус потиша. Пятое. Жаркое. Курица с рысью. Шестое. Хлебенное. Желе с апельсинов». «Ну, давай скорее!» — закричал Василий Иванович. Тут половой принялся за разные распоряжения. Сперва снял он со стола скатерть, а на место ее принес другую, точно так же нечистую. Потом он принес два прибора, потом принес он солонку. Потом, через полчаса, когда проголодавшиеся путники уже брались за ложки, явился с графином с уксусом.